Чего только не переделаешь за два спокойных часа, думал Мардар, распахивая ворота и улыбаясь инженеру. Инженер поставил машину во дворе в тени старых орехов, которые чудом спаслись от энтузиазма строителей, уверенных, что современные здания должны быть окружены только бетоном, запер ее и вошел в институт. Уборщица еще не приходила, но Виктор знал, Мардаре предупредит ее, что он уже явился, а это означало, что кабинет так и останется неубранным, а пыль не вытертой. Но вовсе не это его занимало. Сегодня должно все начаться. Сегодня должна быть произнесена магическая формула. И Виктор, подобно ученику сказочного колдуна, задавал себе вопрос. Сможет ли он подчинить себе выпущенные на свободу силы? Но выбирать уже было поздно. Выбор был сделан давно. Решение принято. Путь назад отрезан, и игру предстояло сыграть до конца. Андреевску не испытывал никаких эмоций. Математик по природе, он намеревался только продумать еще раз всю систему уравнений со многими неизвестными и попытаться предусмотреть, какое из них, из этих неизвестных, может вдруг не найти своего решения, что, конечно, для Виктора было бы совсем нежелательно. Он вынул из портфеля папку, положил ее на стол, не торопясь приготовил кофе и принялся за работу. Никогда он не чувствовал себя настолько самим собой, как в те часы, когда погружался в цифры. Он ощущал себя свободным, спокойным, хозяином всего, и своих чувств, и мыслей. Он ощущал себя даже счастливым. Ровно в 8 он встал из-за письменного стола, тщательно собрал все листочки, спрятал в папку, запер ее в сейф, а ключ положил в карман. Ну вот. Теперь он мог вызывать бурю. Виктор усмехнулся. Он чувствовал себя, не без некоторой иронии, очень важной персоной. Простой его жест, спокойный и точный, мог изменить на некоторое время, насколько этого он не мог предвидеть и даже не решился бы предсказывать, мог изменить жизнь некоторых людей. Предположим, дом 0X или дом 0Y имеют какие-то планы на сегодняшний вечер. Сходить в кино, например, или в гости. И ни один из них не знает, что в гости они не попадут. А в зале во время сеанса, по крайней мере, одно место останется пустым. 8:10. Виктор Андреевску вышел из кабинета и направился по коридору к лифту. Он нажал кнопку, кабина опустилась. Когда Виктор открыл дверь, за его спиной появился инженер Октавиан Стамбулиу. Вот зануда. Неплохой человек, но страшный, страшный зануда. Стамбулиу никогда даже не пытался подумать, хочет или нет попавшийся ему на пути человек выслушивать его. В состоянии он или нет следить за всеми перипетиями его последнего похождения. «Нет», — подумал Виктор, — «на этот раз я тебя не спущу. Я не могу, у меня нет времени, я попросту не имею права. На сей раз я должен забыть о всякой вежливости». «Привет, Виктор, ты куда?» «Я в другую сторону». Стамбулиу вытаращил глаза. «То есть?»